Глава 8. Сколько стоит ваш бизнес? Я спросил бухгалтера, за что же платит покупатель бизнеса? За надежду, ответил он. Эндрю Хеслоп. Однажды двое партнеров одной компании после 13 лет совместной работы пригласили меня выступить модератором партнерской сессии по выходу одного из них из совместного бизнеса. Проводя предварительные интервью с каждым из них, я спрашивал, можно ли продать их бизнес какому-то покупателю, и оба ответили, что продать бизнес сейчас нельзя. В то же время уходящий партнер предложил заплатить ему за выход 3 средние годовые прибыли компании. Сумма была рассчитана на основе прибыли последних 2 лет. Однако интересно получается, подумал я, если бизнес продать нельзя, то он ничего и не стоит, или все же чего-то стоит. Тогда какова справедливая стоимость такого бизнеса? Партнеры ранее вскользь обсуждали вопрос его стоимости, но никаких определенных зафиксированных договоренностей на этот счет у них не было. С обсуждения справедливой стоимости мы и начали нашу партнерскую сессию. Действительно, оценка бизнеса является одним из ключевых предметов обсуждения при подготовке партнерского соглашения. Ведь вопрос «Сколько я получу при выходе из бизнеса?» волнует каждого из партнеров. «Сколько стоит мой бизнес, моя доля, мои акции?» Такие вопросы нам задают клиенты всякий раз, начиная любое дело, связанное с корпоративными спорами. Именно из-за невозможности договориться о цене бизнеса в результате корпоративных споров часто рушатся партнерства и компании. В связи с этим вспоминаю разговор с клиентом, который решил обсудить со мной возможность расставания со своим партнером по бизнесу. Отношения на тот момент были вполне нормальными, никаких серьезных конфликтов. Спрашиваю у него. «Послушай, у вас же нет никаких других договоренностей, кроме тех, что указаны в уставе, правда?» «Устав предусматривает выплату денег каждому из участников, исходя из стоимости чистых активов. Ты же с ним по закону собираешься взаимодействовать». На что клиент отвечает. «Понимаешь, в уставе может быть что угодно написано. Я даже не знаю, что там у нас написано». Но выплачу ему столько, сколько посчитаю необходимым. При таком подходе к отношениям с партнером возникновение большого конфликта — это только вопрос времени. Поэтому обсуждать подходы к оценке стоимости бизнеса нужно как можно раньше. И это связано не только с возможным конфликтом партнеров и выходом из бизнеса. Есть много других причин, по которым вам понадобится знать цену вашего бизнеса. В частности, решение о привлечении в бизнес новых партнеров, займов или кредитов, отношения с наследниками или опекунами наследников партнеров, возникновение непредвиденных обстоятельств и многое другое. Тема оценки бизнеса обширна, поэтому у меня нет задачи рассказать вам, как оценивать компанию. Нужно признаться, что несмотря на посещение нескольких курсов по оценке бизнеса, прочтение всех книг, которые я смог найти на эту тему, участие в различных проектах, связанных с оценкой бизнеса, я так и не стал специалистом в данном вопросе. Тем не менее, работая с клиентами и понимая, с какими проблемами оценки они сталкиваются, хочу подсказать вам несколько моментов, на которые стоит обратить внимание и порекомендовать, в каком направлении стоит размышлять при организации процедур оценки. Самый главный вывод, который я сделал, при оценке бизнеса не столь важно, какие формулы расчета стоимости вы используете. Куда важнее договориться, как именно вы считаете. Идеальное решение — создать возможность, чтобы каждый из партнеров в любое время быстро и самостоятельно мог посчитать стоимость принадлежащей ему доли акций в бизнесе. То есть идеальным решением задачи под названием «оценка бизнеса» я считаю создание такого механизма оценки, который позволял бы каждому из партнеров в любое время быстро и самостоятельно посчитать стоимость принадлежащей ему доли акций в бизнесе. При этом такой расчет должен приниматься всеми партнерами как объективный и приемлемый для них. Я специально взял «объективный» в кавычки, потому что, сделав расчет с использованием разных методов оценки, вы получите разные результаты. Используя объективные методы оценки, различные математические формулы, мы в конечном итоге получаем субъективный результат. Очень верно по этому поводу подметил один из наших клиентов. Используя объективные методы оценки, различные математические формулы, мы в конечном итоге получаем субъективный результат. Другими словами, любая оценка бизнеса, кем бы, как и когда бы она ни производилась, всегда является условной, субъективной величиной. Поэтому для партнеров очень важно иметь договоренность о том, что используемые методы оценки объективны и приемлемы для них, адекватно относиться к этому вопросу и понимать переговорность конечной цифры оценки. Отдельно хотел бы обратить ваше внимание на следующий важный аспект. Порядок определения стоимости бизнеса, долей акций, в одних случаях может устанавливаться законодательством, а в других — соглашением участников-акционеров. Например, в белорусском законодательстве партнеру в случае подачи заявления о выходе из состава участников общества с ограниченной ответственностью, далее ООО, или исключения его из состава участников выплачивается действительная стоимость доли, а также приходящаяся на его долю часть прибыли, полученная компанией с момента выхода или исключение этого участника до момента расчета. Белорусское законодательство о хозяйственных обществах так определяет действительную стоимость доли. Действительная стоимость доли участника ООО соответствует части стоимости чистых активов этого общества пропорциональной размеру его доли. Статья 94 закона от 9.12.1992, номер 2020-12, о хозяйственных обществах. Действительная стоимость доли выходящего исключаемого участника в уставном фонде ООО определяется, если иное не установлено президентом Республики Беларусь по бухгалтерскому балансу книги учета доходов и расходов, составляемому на момент его выхода исключения, а причитающаяся ему часть прибыли на момент расчета. Статья 103 Закона Республики Беларусь от 9.12.1992, номер 2020-12. В случае, если уставом ООО предусмотрен запрет на отчуждение участникам своей доли третьим лицам, а другие участники от ее покупки отказываются, ООО обязана выплатить участнику ее действительную стоимость, либо с согласия участника выдать ему в натуре имуществом, соответствующее такой стоимости. Действительная стоимость доли, части доли, участника в уставном фонде общества определяется на основании данных бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дате обращения участника с таким требованием. Данных книги учета доходов и расходов на первое число месяца обращения участника. В этом случае доля, часть доли, участника в уставном фонде этого общества переходит к самому обществу с момента выплаты участнику действительной стоимости доли, части доли, либо выдачи ему имущества в натуре, соответствующего такой стоимости. Статья 98 Закона Республики Беларусь от 9.12.1992, номер 2020-12. Как мы видим, в приведенных ранее примерах порядок определения стоимости бизнеса, доли, установлен императивно законодательством, и участники по своему усмотрению не могут изменить подход к оценке стоимости доли. В других случаях законодатель закрепляет рыночный подход к оценке. Например, акционеры, прежде чем выкупать акции у других акционеров, должны провести независимую оценку бизнеса и установить рыночную стоимость цены приобретения акций или предоставить участникам право самостоятельно договориться о стоимости бизнеса. Поэтому при подготовке этого раздела партнерского соглашения я настоятельно рекомендую пообщаться с юристами, которые занимаются корпоративным правом, чтобы точно определить те случаи, когда нужно максимально точно следовать букве закона, а когда участники будут свободны в выборе подхода к оценке своего бизнеса. После того, как вы четко определили, в каких случаях стоимость бизнеса регулируется требованиями закона, а в каких — вашими договоренностями, переходите к списку случаев, когда вам может понадобиться формула оценки бизнеса. Для разных стратегий используйте разные подходы к оценке бизнеса. Отмечу, что вопрос оценки всегда вызывает большие трудности у партнеров. Некоторые команды, обсуждая этот вопрос, буквально приходят в отчаяние. Это неудивительно, поскольку оценка стоимости бизнеса может производиться для разных целей и разными способами. Поэтому в соглашении изначально стоит прописать, для каких целей вам может понадобиться оценка бизнеса. Существенную помощь в этом окажет уже разработанная и утвержденная стратегия развития бизнеса. Ее используют для обсуждения разных сценариев и, следовательно, выбора методов оценки. Кроме того, обсуждение действий в экстраординарных ситуациях также позволит понять, в каких еще случаях нужно понимать стоимость вашего бизнеса. Например, партнеры договорились применять те же методы, которые используют банки для оценки недвижимости при оценке любых объектов недвижимости, принадлежащих компании, мотивируя это тем, что в любом случае придется прибегнуть к кредитным ресурсам, а банк именно так и оценит нашу недвижимость. Хорошим вариантом будет определение стоимости для внутреннего и внешнего использования. Оценка может понадобиться в случае выхода из бизнеса кого-то из партнеров, продажи на аукционе заложенной доли или акций компании, продажи компании целиком, привлечение инвестиций и так далее. Может, кому-то из партнеров срочно нужны деньги, и вы устраиваете внутренний аукцион по продаже доли или акций. По какой цене вы будете готовы купить долю своего партнера, если деньги ему нужны, ну почти завтра? Для каждого из этих случаев оценка может проводиться разными способами или с использованием комбинации способов, вследствие чего итоговая сумма при использовании разных методик также будет отличаться. Следующим логичным шагом может стать выбор метода, методов оценки. Чтобы понять, какой из них подходит именно вашей компании, попробуйте определить стоимость бизнеса с использованием различных методов. Сравните полученные результаты, посмотрите, сколько стоят аналогичные компании на рынке, и затем примите решение, какой метод или комбинацию методов использовать. В разных проектах я сталкивался с абсолютно разными подходами партнеров к оценке бизнеса, от классических до самых экзотических и необычных. Однажды ко мне обратилась женщина, которая рассказала, что ее супруг создал хорошую компанию, но, к сожалению, умер. И она несколько лет продолжала его дело, но с возрастом это становилось все сложнее и сложнее, поэтому она хотела бы продать бизнес. Я начал расспрашивать о специфике, финансовых показателях и других деталях. Одним словом, долго выпытывал, какой такой бизнес она собирается продать. За что потенциальный покупатель должен заплатить деньги? В конечном итоге она пояснила, что создана отличная команда, есть хорошие продукты, звездные клиенты, интеллектуальная собственность, план развития, неплохая выручка и небольшая прибыль. После чего я сказал: «Вот теперь мы с вами видим, за что именно потенциальный инвестор будет готов платить деньги, поскольку каждый из обозначенных ранее элементов бизнеса можно оценить». Далее мы сформировали предложение о покупке и начали переговоры с потенциальными клиентами. В итоге наиболее интересными для покупателей оказались два важнейших элемента — клиенты и команда. Как я отмечал ранее, главное, чтобы подход к оценке соответствовал нескольким требованиям. Отражал более-менее реальную стоимость бизнеса, создавал иллюзию справедливости у всех партнеров, предоставлял возможность каждому партнеру в любой момент самостоятельно и быстро посчитать стоимость бизнеса и своей доли. Вот некоторые из возможных методов оценки бизнеса, которые я рекомендую использовать. Первый. Оценка на основе различных коэффициентов, например, IBEDTA и аналогичных ему методов. Второй. Оценка на основе соотношения цена-прибыль. Третий. Оценка на основе стоимости активов, чистых активов. Четвертый. Оценка на основе стоимости входа на рынок. Пятый. Оценка на основе чистой приведенной стоимости методом дисконтирования денежного потока. Наши клиенты, иронично высказавшиеся на тему субъективности методов оценки, в результате использовали комбинацию нескольких подходов. Первый, самый забавный, основан на субъективной оценке каждого партнера. Сами же партнеры назвали методом конвертов. Когда я спросил у них, почему они предпочитают использовать такой подход, объяснение было следующим. Поскольку все партнеры участвуют в операционной деятельности, каждый из нас получает на постоянной основе всю необходимую информацию о состоянии бизнеса. Кроме того, регулярно проводятся собрания партнеров, и всем участникам своевременно предоставляется информация о результатах ежегодного аудита компании. Поэтому каждый из нас понимает, что происходит в компании, и может прикинуть, сколько стоит бизнес. Потом положить записку с суммой в конверт и по готовности на собрании партнеров вскрыть его. Стоимостью бизнеса будет считаться сумма всех конвертов, деленная на количество этих конвертов. Ну что ж, тоже вполне жизнеспособный вариант расчета стоимости бизнеса. Второй метод — выручка по всем направлениям бизнеса с НДС, умноженная на определенный коэффициент. 0,2 при выходе и 0,3 при проведении внутренних торгов. Третий метод — метод дивидендов. Для расчета берутся выплаченные в предыдущем году дивиденды и умножаются на определенный мультипликатор — 5 при выходе и 6 для внутренних торгов. И, наконец, четвертый метод — метод с использованием IBEDTA. Рассчитывается IBEDTA за предыдущий год и также умножается на мультипликатор 2 при продаже доли и 2,5 для внутренних торгов. Сумма всех четырех методов, разделенная на 4, и даст среднюю стоимость бизнеса. Партнеры уже на этапе подготовки к работе над партнерским соглашением договорились, что ввиду сложности вопроса и разницы во взглядах на вопросы оценки, им, вероятно, придется проходить несколько кругов ада при обсуждении одних и тех же условий соглашения. В итоге подходы к оценке они рассматривали 3 раза, прежде чем пришли к окончательным формулировкам. Кроме того, партнеры брали перерывы в обсуждениях, чтобы проконсультироваться с другими специалистами в области оценки и продажи бизнеса и даже приглашали медиатора для более продуктивного поиска решений и обкатки процедуры разрешения споров, которые до этого мы уже обсудили и описали в партнерском соглашении. В итоге процесс обсуждения стоимости бизнеса занял почти год. По словам одного из партнеров, они пробовали различные комбинации методов. Выбранная методика расчета оказалась достаточно простой и наиболее объективно отражающей стоимость бизнеса. Это был пример ответственного подхода к отношениям между партнерами и оценке бизнеса. А теперь другая история. История про несогласованность подходов к цене бизнеса. поругались партнеры с долями 50 на 50, работавшие вместе более 15 лет. Стал вопрос о выкупе, продаже доли. Наш клиент предложил своему партнеру выкупить его долю за половину стоимости чистых активов, как это определяется законодательством. Причем стоимость чистых активов составляла на тот момент 7 миллионов долларов США. Оппонент сказал, что его не устроят 3,5 миллиона долларов, поскольку бизнес стоит дороже — 20 миллионов долларов и включает в себя основные средства, деньги, клиентов, коллектив, бренд и так далее. То есть все, что называется «гудвилл». После использования приемов челночной дипломатии и долгих переговоров мы убедили его, что вероятная стоимость бизнеса может составлять примерно 10 миллионов долларов. Но тут уже наш клиент отказался выплачивать 5 миллионов, полагая, что цена завышена. Произведенные расчеты, характер отношений между партнерами, положение учредительных документов однозначно указывали на то, что нашему клиенту было бы выгодно выкупить долю за 5 миллионов у своего партнера. Но сделка не состоялась. Конфликт возник в 2012 году и тлеет до сих пор. Следует отметить, что за это время стоимость чистых активов выросла до 15 миллионов долларов. И если сегодня второй партнер заявит о выходе из бизнеса, просто написав заявление о выходе из состава участников, он получит не менее 7,5 миллионов долларов США. Причем это реальная возможность, поскольку ввиду ограничений, установленных уставом общества, свободные денежные средства компании складируются на депозите в банке. И кто из партнеров выиграл в этой ситуации? Вопрос риторический. Теперь давайте немного поговорим о других факторах, которые способны влиять на стоимость доли отдельного партнера. Что я имею в виду? Даже определив стоимость всего бизнеса, вы не всегда можете получить сумму, пропорциональную вашей доле. То есть в зависимости от различных обстоятельств, ваша доля может оказаться как ниже, так и выше стоимости оценки бизнеса. Самый простой пример этой ситуации — одному из партнеров срочно нужны деньги, и потому он хочет продать часть своей доли или пакета акций. Очевидно, что если деньги нужны срочно, получить оценочную стоимость доли в живых деньгах вряд ли получится. Скорее всего, придется говорить о дисконте за скорость выплаты, поскольку финансовые правила гласят, что деньги сегодня стоят дороже, чем деньги завтра. Следовательно, в соглашении нужно описать те случаи и сроки выплат партнерам, когда вы можете продать компании или партнерам свою долю за полную стоимость, а когда — с дисконтом. Еще одна идея. В западной практике сделок купли-продажи бизнеса, M&A, есть концепция надбавки за контроль. То есть, если покупатель получает контрольный пакет акций, цена этого пакета будет выше, чем цена неконтрольного. При этом, если покупатель стремится к приобретению контрольного пакета, а миноритарный акционер готов помочь его получить, то цена миноритарного пакета акций также может оцениваться выше. Это вполне справедливое утверждение в том случае, когда мы говорим о компаниях с распыленной акционерной собственностью. Однако, когда речь идет о непубличных компаниях, с небольшим количеством акционеров, учредителей, такой подход не работает, поскольку для компании не столько важна структура владения, сколько личное участие собственников в этом бизнесе. И полный контроль над компанией означает тесную связь собственника и компании, что должно уменьшать ее стоимость при продаже. Не зря некоторые покупатели непубличных компаний в качестве одного из условий приобретения требуют от бывшего владельца оставаться в компании еще 2-3 года, чтобы передать новому владельцу бразды правления компанией. Замените собственника системой. В переговорных практиках есть такой совет: отделите человека от проблемы. Применительно к оценке бизнеса эта рекомендация может звучать так: отделите собственника от компании. Что это значит? Обсуждая роли партнеров, мы уже отмечали, что собственник бизнеса часто играет все основные роли в бизнесе. Сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Весь бизнес держится на нем, все зависит от него. Если нет собственника, исчезает и компания. Что же тогда собственник продает покупателю? Свою компанию или себя? Чтобы продать компанию, а не себя, нужно стремиться построить работающую систему корпоративного управления, когда собственник заменяется системой, о чем мы и говорили в главе 7. При этом его роль в компании не становится менее важной, просто она изменяется в соответствии с новыми потребностями компании. И тогда допустимо говорить о надбавке за контроль. А вот как подходят к оценке и продаже акций в ассоциации семьи Мюлье, которая владеет такими известными компаниями, как Ашан, Атак, Лерой Мерлен. Совет АСМ также организует обмен акциями на внутреннем рынке и отвечает за определение стоимости их пакетов, в частности, путем назначения экспертов-оценщиков для каждого предприятия. Один раз в год акционеры могут продать или купить определенное количество акций АСМ в день, который назначается Советом Ассоциации. Акция АСП определяется в уставе как совокупность акций контролирующих холдингов и относящихся к ним счетов, набор и количество которых определяются управляющим советом в соответствии с правилом «все во всех». Сделки с акциями осуществляются без торга, поскольку их стоимость определяется на основе оценки независимыми экспертами. Вполне логично, что те же эксперты оценивают и акции, принадлежащие сотрудникам и находящиеся в специальных фондах. При оценке компаний учитываются не только их активы, но и перспективы роста товарооборота и финансовых показателей, а также конкурентоспособность. Некоторые компаньоны борются за введение критерия «человеческие ценности», призванного повлиять в сторону повышения или понижения на экономическую оценку бизнеса. Например, компания, руководители которой хорошо подготовили своих преемников, должна получить более высокую оценку. Напротив, плохой социальный климат или отсутствие акционирования для сотрудников понизят эту оценку. Окончательная стоимость акции АСМ определяется двумя дополнительными критериями – размер свободных средств в распоряжении ассоциации и общие изменения на рынке капиталов. Как вы видите, эксперты по оценке учитывают много различных факторов, которые влияют на нее. Что стоит делать и вам, обсуждая стоимость вашего бизнеса? Кстати, при подготовке нескольких партнерских соглашений мы использовали подход, применяемый ассоциацией Мюлье, введя в соглашение так называемое «трансфертное окно» — период, в течение которого партнеры имеют право продать свою долю в бизнесе. Итоги. Первое. Начните обсуждать подходы к оценке бизнеса как можно раньше. Второе. Подбирайте такие методы оценки, которые позволят каждому партнеру быстро и самостоятельно посчитать стоимость его доли — акций. Третье. Посоветуйтесь с юристами о порядке оценки бизнеса, поскольку в определенных обстоятельствах он может императивно устанавливаться законодательством. Заранее уточните у них, в каких случаях стоимость бизнеса определяется требованиями закона, а в каких — вашими договоренностями. Четвертое. Используйте разные методы оценки для разных ситуаций. Подготовьте формулу оценки для внутреннего и внешнего использования. Пятое. Проработайте различные ситуации, которые могут повлиять на стоимость вашей доли, акций, и закрепите их в соглашении. Что почитать по теме? Хеслоп. Как оценить и продать свой бизнес? Alpina Publisher 2017. Габен. Кто создал Ашан, Атак, Леруа Мерлен? Секреты семьи Мюлье. Alpina Business Books 2008. Дао Даран. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. Alpina Digital 2008. Гохан. Слияние, поглощение и реструктуризация компаний. Alpina Publisher 2023. Королёв. Время собственности, владельческая преемственность и корпоративное управление. Олимп Бизнес 2021.